В феврале следующего года, правда, гигантская статуя Юлия II была поставлена на фронтоне собора Сан-Петронио, но украшала его только 4 года. А потом ее разбили сторонники семьи Бентивольо, и из лома была отлита пушка. Такова судьба властелинов. Сегодня им воздают почести, завтра их топчут. Окончание статуи, казалось, позволяло Микеланджело вернуться в родную Флоренцию, чтобы выполнить, наконец, работу для Сьены. Но не тут-то было. Пришел новый приказ папы ехать в Рим. Он поехал, побыв у себя дома только несколько недель, совершенно удрученный. Что еще придумает этот мучитель? Неужели невозможно избавиться от его самовластия? Художнику припоминалось, как он мучился с отливкой, и невольную улыбку вызвало воспоминание о финале, которым было завершено создание модели статуи. Много было подсказано и приказано папой для своего возвеличения, и когда статуя уже была выполнена в глине, Микеланджело спросил, что дать в руки его святейшеству, крест или книгу. Юлий II вскипел и гневно крикнул: «Что? Какую еще там книгу? Меч мне в руку! Я не люблю тарабарщины!» Явившись в Ватикан, художник был настороже. Он не знал, какую встречу готовит ему папа. Но Юлий II встретил Микеланджело самой приветливой улыбкой. Сидя в своем раззолоченном кресле, окруженный кардиналами и папской гвардией. «Поди, поди сюда ближе, флорентийский беглец! Как ты думаешь, достоин ли ты моего благословения?» И, благословив, продолжал: «Мы заждались тебя в Риме, пока ты благодушествовал в Болонье и Флоренции. А ты нам нужен, очень нужен. Великий труд ожидает тебя». Микеланджело полагал, что папа заговорит о своей гробнице, но у папы за это время явилась новая затея. «Великий труд, — повторил Юлий II, — достойный твоего гения. Вот и Браманте думает, что только в этой работе ты можешь показать миру могучее свое дарование. Ну что, Браманте, скажи ему сам». «Опять Браманте». По лицу Микеланджело промелькнула тень. Браманте боялся, что снова привлечет благосклонность папы этот угрюмый человек, резкий, прямой, не усваивающий науку лести и угодничества, привычную для царедворцев. Он и подговорил теперь римского владыку дать Микеланджело работу, которая была ему мало знакома и не по душе. Недаром он столько лет посвятил скульптуре. С тонкой насмешкой, звучавшей в его голосе, заговорил Браманте: «Великому гению суждено совершить великое дело, как того хочет Святой Отец. И я со своей стороны могу только радоваться, что эта мысль пришла вашему святейшеству на ум». «Да что ты стоишь, как окаменелый?» — сказал, смеясь, папа. «Ведь речь идет о Сикстинской капелле. Ты должен расписать в ней потолок, и от тебя я жду чего-нибудь замечательного». Микеланджело побледнел и опустил голову. «Расписать потолок в Сикстинской капелле? Шутка сказать». Живопись была для него второстепенным занятием. Правда, в мастерской у Герландайо он начал знакомиться с техникой фресковой живописи и помнил, как учил его мастер: надо производить роспись красками, разведенными на известковой воде, и писать только по сырой штукатурке, верхний слой которой наносится на стену небольшими участками, и с таким расчетом, чтобы закончить роспись этого участка за один рабочий день. Нельзя дать просохнуть штукатурке. Не думает ли лукавый архитектор, что он, Микеланджело, настолько неопытен, что плохой работой уронит себя в глазах папы? «Да что ты стоишь, как столб?» — повторил папа. «Я тебе говорю, речь идет о Сикстинской капелле». Микеланджело угрюмо отвечал дрожащим от негодования голосом. «Я благодарю ваше святейшество за честь, но прошу избавить меня от этой работы. Есть много художников, которые более достойны предложенной мне чести. Земляк маэстро Браманте Рафаэль как нельзя лучше...» «Молчи!» — закричал папа, сверкая глазами, и погрозил тростью. «Или ты забыл, с кем говоришь, что вздумал поучать нас?» «Но в последнее время я занимаюсь скульптурой и избегаю больших живописных работ». Что за беда? Избегал, а теперь не будешь избегать». Папа с минуту подумал и вдруг, понизив голос, мягко сказал. «Мы хотим, чтобы ты показал свой талант во всех родах искусства, слышишь?» Микеланджело молчал. «Я попрошу у вашего святейшества некоторое время для размышления», — наконец пробормотал он. «Что ж, думай, пожалуй, да смотри не слишком-то долго. Время дорого, время очень дорого». Как был бы возмущен папа, и как был бы обрадован Браманте, если бы они увидели после этого разговора в Ватикане Микеланджело в его мастерской. Он сидел долго, неподвижно, с лицом приговоренного к смерти. По капризу папы, из-за гнусных происков придворных льстецов, он должен бросить резец и взяться за кисть. Это ему чуждо и непривычно. Зачем нужна эта ломка? И что, если он бесславно падет, не справится с великой задачей? Ему не хотелось ничего ни видеть, ни слышать. Хотелось умереть. Не бежать ли опять во Флоренцию? Но нет, невозможно. Папа отдал страже приказ не выпускать художника-пленника за городские ворота. На следующее утро бледный, измученный Микеланджело должен был явиться в Ватикан с ответом. Сурово прозвучал его голос под сводами роскошного папского покоя. «Я буду работать в Сикстинской капелле, ваше святейшество». «А, будешь?» — решил, наконец, весело подхватил папа. «Мы всегда были лучшего мнения о твоем уме. Ну что ж, это нам очень приятно. Вот и принимайся поскорее за работу. Обдумывай план. Время дорого, а сделать надо много. Жизнь коротка. Так вот, когда же начнешь? Мы предполагали изобразить на потолке 12 апостолов. Может, надумаешь, что лучше? Ну, думай себе, да поскорее». И папа улыбался, глядя на побежденного упрямца. Но Микеланджело не трогала его ласка. Он простился и вышел с мрачным видом. Проходя по дворцовым переходам, он думал: «Папа прав. Будь что будет, а я докажу свою силу, раз этого от меня требуют. Не дам Браманте восторжествовать над собою и не позволю радоваться этим придворным шутам. Все свое искусство, все воображение вложу в эту работу и, клянусь, эта нежеланная работа вознаградит меня за мучительное время борьбы и сомнений». И художник принялся обдумывать грандиозно смелый план на зло врагам.